К удивлению моему, будить меня с утра никто не стал. Проснулся я от отзвука плещущейся в деревянный борт волны и ощущения того, что мир начал вокруг меня покачиваться. Честно говоря, огорчился. Хотелось застать этот момент первого в моей жизни отплытия на настоящей парусной шхуне. Подхватился, вытащил из сундучка НССР с туалетными и метнулся по трапу наверх, шурша тростниковыми тапками. Кричали чайки, утренний ветерок был пока свежим. Жара еще не навалилась, хотя солнце уже взошло, и вода из темной ночной превратилась в бирюзовую утреннюю. Суеты на палубе не было. Игнатий сам стоял за штурвалом, двое моряков возились с чем-то у канатного ящика. Иван-моторист смазывал уключины у висящей шлюпки. Самый молодой из матросов, отзывавшийся, как я вчера заметил, на имя Федька, рыжий, конопатый и круглоголовый, с едва пробивающейся редкой бородой, сидел с банкой белой краски в руках возле рубки, аккуратно нанося неизвестно какой уже по счету слой на ее стену. Из камбуза слышался звон кастрюль, а из трубы над ним несло запахами кухни. Вера тоже не спала и сейчас стояла на самом носу судна, держась за ванты и глядя куда-то вдаль. И ветер трепал две черные ленточки на ее новой соломенной шляпе. Я подошел сзади, спросил: «А что меня не разбудили? Не многовато ли чести?» «Я попросила, чтобы не будили». «А то ты ни одной ночи не спал толком», — сказала она, обернувшись, а затем спросила: «Красиво, правда?» Шхуна с наполненными попутным ветром парусами шла по широкому проливу между двумя большими островами. Остров справа был покрыт лесом, в сплошной зеленой стене которого были видны следы вырубок, а тот, что слева, холмистый зеленый, поднимался от воды пологими террасами, и если приглядеться, то можно было увидеть стадо коров, пасущихся на зеленой траве. Картина и вправду поражала своей яркостью и какой-то праздничностью. Яркая вода с искрами солнца в мелкой волне, сочная зелень, ярко-голубое безоблачное небо, белые паруса. Действительно красота. Тишина и покой. Парусник не пароход, лишь плеск из-под форштевня слышится. «Верно, красиво», — согласился я. «А что за острова?» «Тот, что справа зеленый, а слева пастуший», — пояснила она. «На зеленом плантации какао, а на пастушьем, ты сам видишь, там скот разводят». «Большой остров должен быть», — немного удивился я. «Самый большой на день пути», — подтвердила Вера. «Не меньше 2000 человек на нем живет». «Помню, по карте помню. Это мы часа три уже идем». «Примерно», — подтвердила она. «Зато выспался, наконец. Чего расстраиваешься? У тебя на борту все равно постоянных дел нет. Мы ведь с тобой пассажирами». «А сколько ходу?» 3 дня примерно, как ветер будет. Тут лучше у Игнатия спрашивать». Острова с обеих сторон понемногу расступались, впереди виднелись другие, поменьше. А вообще чистого горизонта в этих местах не было совсем. Куда ни глянь, везде островок виднеется или два, или три. «А острова здесь все заселены?» – спросил я у Веры. «Нет, только самые большие, где пресная вода есть. Кому надо жить там, куда воду возить приходится? Бывают лагеря рыбаков, например, или охотников на морского зверя. Контрабандисты товар прячут иногда». «А что за контрабанда у вас?» – заинтересовался я. «Вроде же других народов в этих краях нет. Что за пошлины?» «Нельзя с неграми торговать, иначе, чем через новую факторию», – сказала она. «Еще нельзя серебро добывать самостоятельно, а только на казенном руднике. И сдавать его надо в новую факторию. С неграми торговать не всем можно, а лишь по реестру. Вот и контрабанда». «Турки или свои?» «И свои, и турки», — ответила она. «С турками вообще сложно. Они и ружья племенам продают, рабов нелегально вывозят, серебро на малых шахтах добывают тайно и в слитках отправляют. Много что делают». Кивнув, я отправился к крану с водой, где и занялся своим утренним туалетом. Игнатий из рубки махнул мне приветливо, проходивший боцман тоже поздоровался, а я, набрав воды в миску, отправился к борту, где и пристроился с бритвой и зеркалом скоблить щетину со щек и равнять еще непривычную самому круглую бородку. Никогда поросль на морде не отпускал, а тут сподобился. Надо привыкать. Сняв шляпу, отложил в сторону, провел рукой по волосам. «Остричься здесь надо будет почаще, чтобы свой ежик в полноценную шевелюру не превращать. Когда ты постоянно в головном уборе, это очень напрягает. Мы вот не понимаем, зачем нужны щетки для волос. А в 30-х и до этого ими все мужчины пользовались. Снимали сало и остатки бриолина с волос, потому что под постоянно надетой шляпой все это черт знает во что превращалось. «Судно на левом траверзе!» — крикнул вахтенный. Я на левом борту и сидел, так что присмотрелся. Точно. Вдалеке из-за края пастушьего острова показалась едва заметная точка какого-то судна. Я видел, как Игнатий взял большой бинокль, приложил глазам, долго всматривался. А я прислушивался к тому, что он скажет. Подошла Вера с бака, встала у рубки. Затем шкипер отложил свою оптику и сказал: «Турки! Та самая яхта, что мы видели, когда в новую факторию шли. Контрабандисты!» «Нападут?» — спросила Вера напряженным голосом. «Конечно!» — кивнул Игнатий, глубоко вздохнув. «Они уже курсом на перехват легли. К бою, короче!» Боцман Глеб свистнул в свою тонкую длинную дудку так, что у меня левое ухо заложило, и заорал: «Команда! В ружье! Щиты к бортам! Пушку на палубу! Гранатометчики! Разобрать оружие!» И команда метнулась кто куда в рассыпную, как разбитая битком пирамида на бильярдном столе. Правда, при кажущейся хаотичности все происходило быстро и толково. Едва я успел слететь вниз, надеть пояс и подвесную с оружием и патронами и подхватить винтовку, как следом уже прискакали матросы, тоже повально вооружаясь. А когда я бегом, топоча по ступеням трапа, взлетел на палубу, то обнаружил ходовую рубку, укрытую толстыми деревянными щитами со всех сторон. И такие же щиты с подпорками выстроились вдоль бортов, давая укрытие для стрелков с винтовками. А что, пули здесь мягкие, в толстом дереве застревать будут, так что защита приличная. Да и прицелиться в человека в укрытии куда сложнее. Заодно разглядел гранатометы. Короткие однозарядные винтовки с толстыми стволами, на которые надевались оперенные гранаты, похожие на маленькие и сильно похудевшие минометные мины. Вспомнил, что воевавшие в Югославии о таких рассказывали, называют трамблонами. С холостого патрона стреляют метров на 200, кажется, а то и на 300, так не вспомню. Яхта заметно приблизилась, она явно шла на перехват сходящимся курсом. Разглядеть, что там делается на палубе, пока не удавалось, но маленькая черточка уже превратилась во вполне оформившийся силуэт узкой и длинной посудины, идущей на всех парусах. Кстати, а это что? Тут мне открылось настоящее значение тех стальных треног, что я заметил еще в первый момент, да так и не понял, что с ними делать принято. Иван-моторист с боцманом, пыхтя и ругаясь, вытащили из рубки из какого-то длинного сундука сверток промасленного брезента. Бросили его на корме и быстро развернули. А затем подхватили показавшуюся из-под мешковины длинную железяку, ловко насадили ее на треногу, и я увидел пушку. Нет, не такую, конечно, чтобы очень впечатлить, скорее даже наоборот, но это была именно пушка. Миллиметров 40 калибром, может даже 45, если привычными величинами мерить, с простейшими прицелами из проволочных концентрических окружностей, даже с плечевыми упорами, с клиновым затвором, который запирался поворотом длинной кривой рукоятки, и даже с простеньким механизмом вертикальной наводки, горизонтально водилась вручную. Матрос Федька лихо подлетел с двумя плоскими ящиками в руках, уложив их на палубу, и Иван, щелкнув замками, откинул их крышки. В каждом оказалось по 7 небольших снарядов с латунными гильзами. Снаряды в одном из ящиков были с черными головками, во втором – безо всякой маркировки. Подбежал второй матрос, выложил еще два ящика снарядов. Затем они с Федькой, ухватив за приклепанные ручки, вытащили из рубки тяжелую плоскую железяку и насадили ее на направляющее. Получился щит пушки. Затем суета прекратилась. Все разбежались по боевым постам. Вера нырнула в рубку, встав рядом с Игнатием, и выглядывала через бойницу в дощатом щите. Иван перекинулся парой слов с Глебом, и оба вдруг показались мне очень озадаченными, просто чрезвычайно. Так, будто они собрались водки купить и вспомнили, что денег никто не взял, иначе и не опишешь. «Иван, ты чего?» – спросил его я. «У нас за канонира Власий был», – быстро ответил он. «Так Власия негры побили с остальными, а на красном дельфине вообще пушки не было, и стрелять из нее никто толком не может». «Во как!» – поразился я, чувствуя, как все внутри холодеет. «Это мы вроде как к бою готовы». «Давай-ка я попробую», – предложил Глеб, но потому как он вздохнул, я понял, что больших успехов от себя боцман не ожидает. «А ну-ка», – — сказал я, чуток отталкивая его в сторону. «Нахрен с пляжа!» «Чего?» — не понял боцман, подвинувшись. «Да не суть важно», — ответил я. «Заряжающего мне давай». «Я за него постою», — сказал Иван остороженно, явно прикидывая, не лучше ли будет оттащить меня от пушки от греха подальше. «А тебе к машине не надо?» — поинтересовался я у него. «Скорости бы прибавили». «Не прибавили бы», — буркнул он. «Ее четверть часа только прогревать надо. Они бакштагом идут, нас раньше догонят. Не заметили мы их из-за острова, теперь только отбиваться». Я потянул за ручку затвора, и тот, хорошо смазанный, вышел из гнезда с тихим чавканьем. Открылась хорошо отполированная внутренность казенника. Я вновь потянул за рукоятку уже в обратную сторону. Затвор закрылся. Ага, с этим понятно. Покрутил ручку вертикальной наводки, пошевелил стволом. Так, тут все ясно. Прицел какой? К счастью, на вертикальной стойке с целиком были цифры. П и дальше шагом в единицу, судя по всему, в сотнях метров. Всего прицел размечен был до 3 километров, хотя стрелять на такую дистанцию с таким прицелом я бы все же не стал. Так, а горизонталь в сетке прицела должна быть горизонтом. Наверное, потому что ничего другого, подходящего на эту роль, тут не видно. Нельзя здесь без горизонта, иначе спуск жать наугад будешь. Волна-то шхуну качает, как маятник, вверх и вниз, вверх и вниз. Иван с боцманом настороженно переглядывались, наблюдая за моими манипуляциями. Яхта, между тем, продолжала нас догонять, и вскоре Игнатий крикнул. «Точно, турки, и точно за нами! Пушка на носу у них!» «Ага, верно, пушка!» — сказал и Иван, тоже глянувший в бинокль. «Надо бы и мне такой оптикой обзавестись будет. Что я, хуже других? А дистанцию посчитать можешь?» — спросил я его. «Игнатий, дистанцию давай!» — крикнул Иван. «Дистанция 30 кабельтовых примерно!» — донеслось из рубки. «Эй, я человек сухопутный, вы мне ее в метрах давайте для стрельбы!» — заорал я. «До стрельбы дойдет, дадим в метрах!» — крикнул в ответ Игнатий. «А пока так, привыкай!» «Быстро догоняют!» — сказал Глеб. «Они без груза, налегке, скорость хорошая, им даже машину запускать не надо!» Никто ему ничего не ответил, все напряженно молчали. Из того, что я уже понял, хорошего нам ничего не грозило в случае победы турок. Захват судна, а для тех из экипажа, кто в живых остался, рабство. Другие варианты даже не рассматриваются. Правда, до этого еще дойти должно. Мы тут вроде тоже не совсем лыком шиты. «Иван, а сколько у них на яхте людей может быть?» В конце концов нарушил я томительное молчание. «Человек 20 запросто может быть!» — откликнулся моторист. — «Это мы, купцы, на экипаже экономим. А пиратам что? Им преимущество в огне нужно. Может и больше оказаться». — «Понятно», — протянул я, помрачнев. «Преимущество у противника серьезное и по скорости, и по маневру, и по численности возможно, а следовательно, по плотности огня. И чем ближе к нам они будут, тем вернее это преимущество скажется. А метров с 200 они просто не дадут нам головы поднять, если из винтовок стрелять умеют. А затем абордаж, и все закончится для нас плачевно. Какой выбор? А никакого». «Иван, где какие снаряды?» «Что?» — не понял он. «Патроны? Ну да. С черной головой дымовики для пристрелки. Без головы взрывной. Стволом», — ответил моторист. «В дымовике тол тоже есть, но мало. И трубки с картечью. Дымовик давай», — скомандовал я. И Иван, выхватив из ящика увесистую чушку снаряда, уложил ее в казенник, дослав толчком. Я запер затвор, приложился. «Дистанция до цели!» 2000 примерно!» — крикнул Игнатий. «Ну, спасибо, перешел на метры. Век не забуду. Или сколько проживу. А вообще многовато для стрельбы пока. Всплеска могу не увидеть. Да и точность так себе. У шкипера дальномера нет». Он смотрит по шкале бинокля, прикидывая высоту мачты преследователя. Поэтому лаптей 10 в ту или иную сторону накинуть можно смело. А то и все 20, да еще с тапочками. Белыми. Противник выстрелил первым. На носу яхты расплылось небольшое белое облачко, а далеко за кормой плюхнуло, подняв небольшой фонтан. Пошла пристрелка, причем противник обходился без пристрелочных. «А ну-ка я попробую». «Рановато, но что поделаешь, надо самому свою стрельбу рассчитывать. Я ведь в этом деле даже не дилетант, а теоретик. Одно дело из пушки БМП-2 стрелять, и совсем другое из какого-то древнего Гочкиса. Гочкис это, точно, я такое в музее видел. Но все же надо пальнуть хотя бы раз несколько, чтобы понять, как она стреляет, хоть баллистику прикинуть. Подкрутил вертикаль так, что она на 2 километра установилась, наваливаясь плечом на упор. Чуть развернул туго сдвинувшееся орудие. Взвел с громким щелчком ударник, взялся за шнур. Дождался, когда горизонталь прицела пересечется с линией горизонта и дернул. Бумкнуло. Не так, чтобы даже очень громко, но гулко, словно в гонг ударили. С дульного среза сорвалось облако вонючего кордитного дыма, и маленький снаряд, оставляя хорошо заметный дымный след за собой, полетел в сторону противника. А я принялся считать. 121, 122, 123. Летел снаряд по довольно крутой траектории, но все же достаточно быстро, метров так 500 в секунду, потому что до удара о поверхность воды прошло около 4 секунд с небольшим. А еще у нас получился недолет метров в 200, если очень-очень приблизительно считать. Я схватился за рукоятку вертикали, похожую на ручку мясорубки, и завертел ее энергично. А Глеб с Иваном открыли затвор и затолкали в казенник еще один пристрелочный. Ага, боевое слаживание у нас началось. Это хорошо. Вновь с носа яхты ветром снесло белый клок дыма. И снаряд пронесся где-то над нашими головами, оставляя за собой негромкий шелест, и рванул прямо на поверхности воды. «Вот ведь, ирод!» — выругался Иван. «Без пристрелочных колотит, да еще и на слабой трубке. От прикосновения рвется. Хороший канонир у них, видать». Последняя фраза прозвучала предупреждением мне. Я его правильно понял. Подбил горизонталь и, затаив дыхание, начал ловить момент. Горизонт то поднимался выше отметки, то опускался ниже. Я пытался предугадать, сколько времени пройдет между моментом, когда я сам скажу себе огонь, и тем, как снаряд покинет канал ствола. Турки даже успели выстрелить по нам еще раз, опять с недолетом, хоть уже и меньшим, когда снова пальнул я. Перелет должен был быть, а рвануло на мачте турецкой яхты, сбив мои расчеты. Но вызвав отчаянный восторг нашего экипажа, который принял эту случайность за признак моего редкого мастерства. Все заорали, засвистели, в адрес преследователей понеслись ругательства и божба. Теперь была очередь преследователей, и они вновь дали перелет, совсем малый на этот раз. Если бы не небольшая ошибка в горизонтальной наводке, то могли бы и по мачтам лепить, осыпав нас осколками. Пусть снаряд и небольшой, но килограмм с лишним в нем точно есть, как мне кажется. Рванет, как хорошая граната, вроде эвки, а это немало. Надо бы маневрировать по-хорошему, но на такой дистанции после 2-3 выстрелов упреждения на глазок брать не проблема, если резко курс поменять. А если чуть-чуть, так толку никакого. Само судно как раз в величину погрешности. Зато и мне мешать будет ровно настолько же, а это значит, что вероятность того, что противник нас нагонит, только выше становится». Пока весь расчет на то, что удастся выстрелить как-нибудь сокрушительно для врага. Кстати, что там Иван про слабую трубку говорил? От прикосновения рвется? Она выставляется или как? «Осколочно-фугасный!» — крикнул я и наткнулся на непонимающие лица. Привычка — страшная сила. «Взрывной!» — поправился я. «Какую трубку?» — спросил Иван, выхватывая снаряд из ящика. «Слабую!» Иван схватил снаряд каким-то ключом, выловленным из того же ящика, сбросил колпачок, сдвинул бронзовую головку, провернувшуюся с тихим щелчком, после чего затолкнул его в казенник. Лязгнул затвор и опять взялся за наводку. Сотня в минус была нужна, и он нас еще догнать успел. Минус 200, значит. Недолет может быть, но это если горизонт поймаю. А не поймаю, так улетит хрен знает куда». Так, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-бам! Черная точка улетающего снаряда видна была хорошо. Чуть больше 3 секунд, недолет, но рвануло прямо у борта, оставив на воде дымное облако. А вообще, потопить такими снарядами судно можно, если только целый день стрелять в одну точку и в упор. Можно что-то повредить, можно выбить команду, можно даже повредить машину и изорвать такелаж. Можно сбить пушку противника, но вот потопить нельзя, если не угодить в какой-нибудь склад боеприпасов или бак с горючим. Тут бы зажигательные снаряды больше подошли, но в ассортименте их нет. Примерно ясно, что делать. Бить по палубе и мачтам, издалека со слабой трубкой, а как ближе подойдут, с крепкой, сильной. Дальше на какой-то момент равновесие установилось. Не попадал никто, ни мы, ни они. Хоть постреливали и продолжали. Когда Игнатий крикнул, что дистанция километр, Преследователи добились первого попадания. Снаряд ударил в корму нашей шхуны чуть ли не у нас под ногами. Грохнуло, брызнуло дымом, огнем и щепками, но никого не задело. Разве что Глеб заслал Федьку в рулевой отсек осмотреться и доложить о повреждениях. Я же ответным выстрелом промахнулся, добившись небольшого перелета. Снаряд пролетел сквозь парус и взорвался дальше, а я выматерился, потому что потребовал выставить тугую трубку. Вот как это правильно называется. Зато потом промахнулись турки. Снаряд угодил в воду метрах в 20 за кормой. А вот мой ответный гостинец ударил, как сказал Иван, прямо в щит, прикрывающий стрелков. Пыхнуло, сверкнуло, и моторист закричал, радостно глядя в бинокль. «Накрыло кого-то! Потащили! И щит к дьяволу снесло!» Лучше бы пушку снесло, а то она пальбу продолжает и очень даже запросто может снести нашу. Если бы не качка, то давно бы попали. С земли я на такой дистанции из винтовки человека уложить смогу. Затем у нас рвануло прямо на палубе, ближе к носу. А я со страху чуть в штаны не навалил, потому что понял, что снаряд где-то между нами прошел. Я даже горячий ветер от него ощутил. Еще чуток, и я бы кишки с палубы собирал, или ноги гонялись бы за верхней половиной. Но никого не задело, лишь перебило ванты, да и то не все, совсем не критично. А вот я попал опять и почти в то же самое место, в щиты, вызвав заметную суету у противника. А еще на борту яхты показался явно заметный ручей крови, стекавший с палубы. Кого-то нашинковало. Когда турки приблизились метров на 700, стало хуже. Пошел еще и ружейный обстрел. Пока не слишком меткий, с прицелом, просто в судно, но щелкающие под доском пули начали нервировать. Хорошо, что у противника шрапнели нет. Хотя шрапнель опасна людям, неподготовленным или застигнутым в открытом море, а мы могли бы и козырьками прикрыться. «Нет, шрапнель в такой драке не нужна. Зажигательных бы!» «Тугая трубка! Заряжай!» — крикнул я. Вновь лязг клинового затвора, щелчок взведенного ударника. До них почти прямой выстрел. А что я, собственно говоря, в стрелков целюсь? Рубка ходовая видна хорошо, перед ней мачта. Если в рубку не попаду, где рулевой, то, может, снаряд в мачту угодит, и тогда осколки по стрелкам со спины сыпанут. Попробую». Горизонт скачет, но мы уже привыкли. Момент научились ловить. Грохнуло где-то за спиной, оглушило, секануло чем-то по плечу и шее, загрохотали доски. Попали, сволочи, в рубку. Нас щит спас, что мы перед ней поставили. На нем взрыватель сработал, а снаряд разорвало уже за ним, между защитой и самой рубкой. Я хлопнул по плечу и наткнулся ладонью на торчащую из меня щепку. Выдернул ее с матерщиной, а вторую Глеб из моей шеи дернул не церемонясь. Опять нам повезло. Пока разбирались, противник еще снаряд выпустил. Тот пролетел над палубой и угодил аж в бушприт, ничего не повредив, лишь напугав нас опять. С нашей стороны тоже захлопали винтовки, сидящие за укрытиями матросы начали отстреливаться. С той стороны тоже сыпало чаще, причем целились явно в нас, заставляя приседать за укрепленным фальшбортом. К счастью, строители закатной чайки на такие приключения наверняка рассчитывали, потому что пустили на защиту толстый брус, которого пули никак не пробить, да и снаряд осколочный не вдруг возьмет. Но тут что-то шарахнуло в задний фальшборт с такой силой, что пробило доску на вылет, а затем со страшным визгом отрикошетило от чугунной швартовочной утки, еще и расколов ее пополам. «Иван, что это?» «Крепостное ружье!» крикнул он, приподнимаясь и вглядываясь в бинокль. 20 миллиметров! У них штуки 3 таких! Из них обычно по стирлингам садят, когда те работают, а сейчас в рубку целят, скоты!» «Но ничего, теперь моя очередь!» Собравшись с духом, высунулся, да навел пушку. Теперь уже близко, попадать надо. Баллистика у пушки совсем понятная, расстояние вообще никуда. И вот она, рубка. Белые стенки, даже щитами не прикрыта. Как приманка прямо, только не промахнись. Трижды звонко ударили пули в щит, но это нам как бы по барабану, он толстый, а вот из крепостного ружья его точно прошьет. Это совсем не радует. Бам! Теперь снаряд чуть больше секунды на полет потратил и рвануло там, куда я целился, в рубке. На том самом месте, где у нас рулевой стоял, то есть шкипер Игнатий. Шарахнуло, сверкнуло, брызнуло осколками, но вроде ничего не произошло на первый взгляд. Пиратская яхта шла следом, как привязанная. Полили винтовки, заставив меня укрыться, вновь бабахнула пушка, и кто-то из матросов закричал, но сразу замолк. и в ту сторону понеслась была Вера с фельдшерской сумкой, но выскочивший следом Игнатий перехватил ее и затащил обратно в рубку. «Федька!» — рявкнул Глеб рыжему матросу. «А ну, проверь наших!» Тот лишь кивнул и понесся к носу, шлепая по палубе босыми ногами. «А черт возьми!» — выругался я. «Иван, тугая трубка! Патрон!» Иван схватил ящик со снарядами, подтащил ближе. Затем они с Глебом закинули еще один снаряд в казенник и тут же спрятались, потому что фальшборт и щит опять яростно заколотили пули. Одна такая трикошетила от доски в ствол пушки, после чего свалилась мне под ноги изуродованным кусочком свинца. «Так страшно! Надеваться некуда!» «Теперь выстрел прямой. Главное, в качку момент поймать. Авось быстро справлюсь. Не пристрелят. Да и попасть в меня сложно. Щит добротный. Наводчика, то есть меня, хорошо прикрывает. А вот остальному расчету лучше спрятаться. Скоро до картечи дойти может». Вновь бабахнуло с носа у преследователей. Рвануло щепками наш фальшборт. Выбило брус. Затянуло вонючим тротиловым дымом, но нас не задело. Осколки все наружу пошли. Зато через секунду меня напугало вновь, и опять до дрожи в руках зазвенело так, что уши заложило. По всему орудию прошла дрожь, а в щите появилось довольно аккуратное круглое отверстие с выгнутыми краями, как раз сантиметра два в диаметре. Из крепостного именно меня выцеливали. А я попал куда-то в мачту, где снаряд и разорвался. Не знаю, повредил он кого или нет, но я в рубку целился. Не повезло. Все качка. Стоим мы на месте, так из пушки, из треноги можно свечки тушить, не то что в рубку попадать. И тут случилось нечто неожиданное. Наша чайка вдруг начала резко поворачивать направо, уходя от оптимального направления ветра, который пока дул нам прямо в корму. «Ты что делаешь?» – заорал Иван на шкипера, увлеченно крутившего штурвал. «А ты сам на их рубку посмотри!» – крикнул Игнатий в ответ с явным ликованием в голосе. «А потом бегом стерлинг греть!» Посмотреть Иван не успел. Я отобрал у него бинокль и, укрывшись за щитом, глянул на преследующее нас судно. У штурвала никого не было. И, кажется, не было даже штурвальной тумбы на месте или только самого колеса. Вот оно что. А командование их ведь тоже в рубке было. «Всем укрыться!» — крикнул я. «Даже не отстреливайтесь!» Но если наш кипер прав... Игнатий оказался прав. Чайка шла новым курсом, а яхта преследователей на всех парусах шла прежним. Может быть, рулевое было разбито и заклинило, может, как-то еще повреждено. Думаю, что заодно тамошнему командованию досталось, и это было причиной потери интереса к нам, но, в общем, результат налицо. Их несло в сторону, и им стало почти не до нас. Нас еще недолго постреляли, добившись двух неопасных в сущности попаданий с пушки и нескольких из крепостных ружей, получив в ответ одно в борт, после чего бой прекратился. А вскоре у нас запыхтел в своей яме стирлинг, и за кормой вскипела полоса бурлящей воды от винта.